Позиция, которую занимал Жозеф, была крайне неудобна для стрельбы. Он находился как раз против первого слона, но видел только его голову и массивные колонноподобные ноги. Если бы он мог видеть хоть его грудь. Нечего и думать о том, чтобы свалить слона, попав ему в череп. Это все равно, что пытаться пробить стальную броню. Стадо уже на берегу. Река едва ли имела метров 20 в ширину. У вожака выражение добродушное и одновременно хитроватое. Он с любопытством оглядывает оба берега, затем, моргнув своими маленькими глазками, глубоко втягивает воздух. Хобот выпрямляется и вытягивается в сторону охотника, который видит огромную пасть с отвислой нижней губой и два монументальных бивня. Слон как будто встревожен. Он медленно оборачивается к своим, как бы говоря им, внимание. Альберу мешает пень, и он не мог использовать это движение слона. Со своей стороны Александр не мог понять причины такого промедления Альбера и нетерпеливо бормотал про себя, какого же черта он не стреляет. Секунды начинают казаться часами. Слоны несколько успокаиваются. Подгоняемые жаждой, они решительно входят в воду, разбрасывая вокруг себя сверкающие брызги, немедленно начинают зачерпывать воду хоботом, поливать себе бока и резвиться, как обычно. Два оглушительных выстрела, а через полсекунды и третий прокатываются над лесом, как отдаленный гром, и немедленно вслед за ними крик ярости и боли. Это вопит слон. Кто однажды слышал этот вопль, при подобных обстоятельствах никогда его не забудет. Один из гигантов, точно сраженный молнией, застывает на какое-то мгновение и затем валится в ужасных судорогах. Это выстрелил так мастерски Александр. Как человек осторожный, он сохранил неподвижность и сберег свой второй заряд. Обезумевшие слоны убегают, храпят от ярости и ужаса и исчезают в зарослях баугиний. Однако убегают не все. Два из них тяжело ранены. Жозеф выстрелил одновременно со своим господином. Он стрелял в слона, который смотрел прямо на него. Не надеясь попасть в грудь, он выстрелил в переднюю ногу. Он не мог сделать ничего лучшего. Животное продолжало вопить и, хромая, пустилось вдогонку стаду. Сейчас можно будет пойти по его кровавому следу. Альберу не повезло. И положение его стало чрезвычайно серьезным, почти безнадежным. Полагаясь на пробойную силу конической пули 8-го калибра, которую вытолкнули из ствола 15 граммов мелкого пороха, он стрелял в предплечье. Рана должна была быть смертельной. Но на свою беду Альбер не учел огромной живучести животного, которое невозможно свалить с первого выстрела. Слон заметил стрелка и ринулся туда, где еще не развеялось облачко дыма. Альбер попытался уложить его вторым выстрелом, но раненое животное передвигалось с быстротой, которую ярость только усиливала, и охотник промахнулся. Не успел он вскинуть ружье, как страшная масса уже раскачивалась у него над головой, грозя раздавить его. Ни бежать, ни хотя бы укрыться не было возможности. Он едва мог защищать свою жизнь. Александр выскочил из своей засады. Он, разумеется, забыл всякую осторожность и поспешил на помощь своему другу. Альбер сидел на корточках и понимал, что это выгодно только для зверя. Сейчас слон либо обхватит его хоботом, либо раздавит ногами. Он кинулся на спину, крепко уперся ружьем в землю и, громко крича, спустил курок. Пуля попала слону прямо в грудь. Оглушенный выстрелом, ослепленный вспышкой, напуганный криками охотника, слон на мгновение остановился, потом повернулся и удрал. Оба друга вздохнули с облегчением. Они быстро перезарядили карабины на случай, если опасный враг вернется. «Уф!» — восклицает Альбер с нервной дрожью в голосе. «Наконец-то! Черт возьми! — отвечает Александр, сжимая его в объятиях. «У меня мурашки побежали по телу. Мне показалось, он меня раздавил. Ты цел?» «Цел и невредим, и ничего не понимаю. Если бы я не отодвинулся чуть в сторону, все было бы кончено. Я уже чувствовал на себе его хобот. Что за страшная сила у этих чудовищ? У него в теле сидят две пули по 65 граммов каждая, а он ломает толстые деревья, как спички.